Например, тому, как идти к своей цели, не отступать и не бояться неудачи. Я решил брать пример с Джоша. На этой неделе к нам приезжает хирург, чьи работы я очень ценю. Он проведет несколько семинаров по собственным разработкам операций на сердце. Говорят, он тоже родом из Ирландии, а сюда приехал, чтобы продолжить исследование. И еще говорят, что ему нужны сотрудники. Там будет, конечно, тысяча таких, как я, мечтающих стать хирургами. Но я все равно постараюсь встретиться с ним. Помолись за меня. Пусть случится чудо. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Загадочная встреча. На следующей неделе Билл, мой босс, назначил мне какую-то загадочную встречу. Я совершенно не представляю, о чем речь, и меня это очень нервирует. Он прилетел вчера далеко не в самом лучшем расположении духа, и весь день к нему толпами ходят подозрительные люди в черных костюмах. По-моему, все это добром не кончится. Еще более неприятно, что завтра утром прилетает его брат Боб. Если они собираются вместе, значит, кто-то будет уволен. Мне кажется, эти решения принимает именно Боб. Говорят, что его брат больше интересуется машинами, курортами и женщинами. Почему, интересно, женщин всегда относят к той же категории, что машины и курорты? Если бы я была милиционером, и люди говорили бы: «Вы только посмотрите на Рози Дюн, она все деньги тратит на туфли, шмотки и мужиков», странновато звучало бы, правда? Будем надеяться, что меня не уволят, потому что я просто не представляю себе, что тогда буду делать. Я даже готова переспать с кем-то из них ради этого. Вот как я люблю свою работу. Или я так боюсь искать что-то новое, или я уже готова переспать с кем угодно, лишь бы не с Грегом. Я его люблю, конечно, но, черт возьми, он порядком однообразен. Ладно, пойду создавать имитацию деятельности. Нельзя давать им повод уволить меня. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Таинственная встреча. Не переживай, я уверен, что все будет хорошо. У них же нет причин тебя увольнять. Или есть? Ты вроде ничего плохого не сделала за все время, что там работаешь. Даже больничный ни разу не брала. Все будет отлично. Я ухожу, мне пора на семинар. Удачи нам обоим. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема Ре-Ре. Таинственная встреча. Ты прав. Они не могут меня уволить. Я отличный работник. У них нет причин. По крайней мере, они не знают ни одной причины. То есть они же не могут знать о том, что я показывала Руби номер в пентхаусе. И уж точно они не могут знать о том, что мы заказали шампанское и провели там ночь. Или могут. Они могли заметить, что пропали банные халаты, но они такие уютные, и я просто не смогла сдержаться. Может быть, они заметили, что мы опустошили бар в номере, но я точно помню, что просила Питера все заменить, а он мой должник. Я дала его родителям скидку в честь Дня Святого Валентина, хотя стоял май месяц. Даже не знаю, что предположить. Господи, я сейчас с ума сойду. Я не хочу снова работать на Энди Кренделе, и у меня нет сил снова рассылать резюме. И я не переживу еще одного собеседования. Они просто хотят со мной поговорить. Но ведь Билл даже не улыбнулся, когда говорил мне об этом, и глаза у него были какие-то невеселые. О, нет, что же будет? От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Уволят. О, боже! Этой новенькой тощей девочке тоже назначили встречу. Она работает хуже всех на свете. Она больше времени провела на больничном, чем на работе. Может быть, потому что ничего не ест. Непонятно, зачем она вообще берет перерыв на обед. каждый раз усядется рядом